Глава 32. Альтернативы. Несмотря на свое заявление, Аланик не пошел в темницу за пленником. Вместо этого он принялся рыться в заставленном зельями шкафу, пока оставшийся в комнате Зорин переваривал свалившиеся на него откровения. Сейчас он был не в настроении отвечать на неизбежные вопросы Лукава, а если помешает Аланику, жрец наверняка не постесняется сообщить об этом. Поскольку Аланик молчал, Зорин счёл, что тот не возражает против его присутствия. Итак, в его душе засел самовосстанавливающийся, способный к размножению магический конструкт. Какая-то часть его восхищалась мастерством того или чего, кто создал систему временной петли, но куда большая часть не могла не задуматься, что же понапихано в этот шедевр магических формул. Объяснение Аланика равно как и то, что Лукав даже с помощью сложного ритуала не смог идентифицировать заклинание, указывало на что-то квазиживое, слишком сложное, чтобы быть просто меткой. Он чувствовал, что это важно. Ему как можно скорее нужно разобраться с устройством маркера. Во-первых, если в эту штуку встроены опасные функции, готовые покончить с ним при наступлении неких мистических условий активации, то ему лучше узнать это заранее, не говоря уже о том, что в формуле маркера могут скрываться ключевые подсказки о природе временной петли. Какие еще секреты вшиты в маркер? Каэл, помнится, предположил, что наложенное на Зака заклятие, запускающее временную петлю, должно иметь страховку на случай любой мыслимой неприятности. И хоть маркер определенно не тянет на источник петли, он остается идеальным местом для этой страховки. Может, там даже зашифрованы инструкции для пользователя временной петли? Ну, настолько повезти ему не может, но можно же помечтать. Главное же, что его беспокоило, если у него в душе уникальная метка, однозначно указывающая на путешественника, то почему Красный до сих пор его не выследил? Ведь его враг искусен в магии душ. Крайне маловероятно, что он не знает о наличии маркера. Так что ему не должно составить никакого труда вычислить всех путешественников, включая Зориана. Но до сих пор не вычислил. Почему? «Мистер Заск», — подал голос Зориан. «Не уделите мне минутку? Просто Аланик!» Жрец с раздраженным вздохом оторвался от шкафа. Впрочем, у Зориана сложилось впечатление, что недовольство жреца направлено скорее на шкаф, чем на него. «Что ты хотел?» «Я помню, мы договорились начать завтра, но я просто хотел узнать, сложно ли отследить маркер вроде моего. Насколько трудно вам было бы отыскать меня, используя все известные вам способы?» «По маркеру? Практически невозможно», — незамедлительно ответил Аланик. «Эта штука слишком сложна. Чтобы правильно задать критерии поиска, мне потребовался бы исходный образец от разработчика». Зорин нахмурился. «А разве мой образец маркера не позволяет обойти эту проблему?» «Ну да, но для этого тебе нужно быть прямо передо мной и помогать фокусировать заклятие. А для такой ситуации уже не требуется поисковое заклятие, ты не находишь?» Взгляд жреца внезапно стал пронзительным. «Но вопрос ведь не в том, можешь ли ты найти человека с исходным маркером, а может ли он найти тебя, не так ли, мистер Казинский?» «Просто Зорин», — ответил он. «Если жрец не настаивает на формальностях, его это тоже устраивает. И да, в общем-то, именно это меня и беспокоит. Насколько трудно носителю другого маркера выследить меня?» Аланик стремительно прошагал к ближайшей книжной полке, вытянул неприметную коричневую книгу и передал ему. «Нужное тебе заклинание на 43-й странице». Зорин быстро пролистал до указанной страницы. Это оказалось не просто заклинание, а целый 10-минутный ритуал. Он позволял заклинателю с помощью копии маркера отследить все подобные метки на совершенно умопомрачительном расстоянии. Если Зорин понял правильно, то радиус эффективного поиска выходил далеко за пределы Эльдемара. Да, он требовал изрядно маны, до первого рестарта Зорин вообще не сумел бы им воспользоваться, и даже сейчас, после 3 лет во временной петле, ритуал потребует значительную часть его резерва. Но все равно, для поискового заклятия государственных масштабов немыслимо скромные требования. Вероятно, подобная сверхэффективность достигнута с помощью крайне узких критериев поиска. Пожалуй, единственная проблема в том, что заклятие рассчитано на образец в руке заклинателя, и чтобы произвести поиск по маркеру в собственной душе, потребуется небольшая доработка. Вот только Зорин искренне сомневался, что подобная корректировка ритуала составила бы Красному хотя бы малейшую сложность. «То есть меня можно найти через всю страну?» – пробормотал он. «Да», – подтвердил Аланик. «Возможно, даже дальше. Я не слишком хорошо разбираюсь в поисковых чарах. Возможно, есть версии с большим радиусом действия. Так что меня удивляет твое желание сохранить маркер. Надеюсь, у тебя есть веские причины ходить с нарисованной на спине мишенью». «Эх, я и сам не в восторге, но да. У меня действительно есть причины. Я бы хотел сам воспользоваться этим поисковым ритуалом, посмотреть, сколько он найдет людей, но это подождет до завтра. Я и так задержал вас перед допросом». «К сожалению, похоже, что у меня кончилась сыворотка правды». Жрец хмуро посмотрел на шкаф. «Досадно. Ее нет свободной продажи, а Лукав будет делать очередную порцию несколько дней. Видимо, сегодня допроса не будет». «О, действительно досадно. Зорян тоже хотел узнать, на кого работал тот тип. Он даже подумывал, не предложить ли жрецу свои услуги в качестве чтеца мыслей, но сразу отмел эту идею. Не говоря уже о том, что так можно запросто утратить доверие Аланика и лишиться шансов на помощь с магией душ. Он даже не знал, будет ли вообще от него какой-нибудь толк. Его телепатические навыки пока недостаточно развиты. Будет очень неудобно, если он раскроется как ментальный маг, а потом не сможет извлечь из разума пленника ничего стоящего. Лучше отложить это на последующие циклы, когда он получше владеет своими силами психика. «Неважно. Я что-нибудь придумаю. Но боюсь, из-за этого наша встреча придется отложить на день, на два. Как освобожусь, я пришлю тебе весточку через Лукава. Согласен?» «Конечно», — пожал плечами Зориан. «Только постарайтесь не умереть до нашей встречи. Кто бы ни стоял за покушениями, они явно не жалеют силы и едва ли отступятся». «Тебя это тоже касается, молодой человек», — усмехнулся Аланик. «Кажется, тебе всегда везет оказываться в нужное время в нужном месте. Очень подозрительно. Будь я на месте нападавших, я бы определенно избавился от тебя, прежде чем пробовать снова. И не обижайся, но ты выглядишь куда более легкой целью, чем я». Возразить было нечего. Зорин попрощался со жрецом, коротко пересказал случившееся Лукаву и вернулся в свой номер в гостинице. Спать. Все проблемы завтра, на свежую голову.